Глава 3. В себя я прихожу резко. Просто в какой-то момент открываю глаза и смотрю на безоблачное ярко-синее небо, виднеющееся сквозь густые верхушки деревьев. Легкий теплый ветерок, словно играясь в невесомой ласке, пробегает по моему лицу и распущенным волосам. Вокруг так несвойственная городу тишина и умиротворение. Чем дольше я лежу, тем яснее становится сознание. Я начинаю вспоминать, кто я такая и что со мной произошло. Я — Воронцова Арина Дмитриевна. С утра я встретила на работе своего приставучего босса и поругалась с ним. А потом... Что было потом? Падение? Да, точно падение. Я оступилась и упала с лестницы. Вспомнила. Только как я оказалась в лесу? Первая мысль, что огненной стрелой проносится в голове. Данил Викторович решил, что я умерла, и поэтому отвез меня в лес, чтобы спрятать тело. Иначе как еще объяснить мое нахождение тут? Приподнимаюсь на локтях и, прикрыв на миг глаза, пережидаю неожиданный приступ головокружения. Как только становится лучше, осторожно оглядываюсь по сторонам. Ищу глазами своего босса. Должен же он находиться где-то поблизости. Но, к немалому удивлению, нигде его не вижу. Хмурюсь. Что за дела? Уехал, что ли? Бросил меня тут, даже не закопав? Нет, я, конечно, благодарна, что он меня заживо не похоронил. Просто очень странно. Кто бросает тело просто так? Пусть в лесу, но все же... Не так нужно заметать следы преступления. Хотя, какого преступления? Босс не виноват в моем падении. Он меня не толкал, я помню. Я сама упала. Отчасти, конечно, в этом все же есть его вина. Нечего было меня хватать, но лишь отчасти. Встав на ноги, в защитном жесте обхватываю себя за плечи и еще раз осматриваюсь. Лес довольно густой, нет даже намека на тропу. Но ведь должна же быть. Как-то же меня сюда притащил босс. Растираю предплечье руками и лихорадочно обдумываю план по возвращению к цивилизации. Я никогда не любила походы и ночевки в лесу. Грибы тоже не собирала и вообще всего пару раз была в лесу. И то... Большую часть провела в машине, прячась от оголодавших комаров, так что я понятия не имею, куда мне идти, чтобы выйти к дороге. Неотвратимо накатывает паника. Я одна в лесу, в густом лесу, которому не видно ни конца, ни края. Нет ни одной тропинки, указывающей на то, что здесь, пусть и редко, но кто-то все же бывает. Как я буду отсюда выбираться? Как? Нужно позвонить. Неожиданно сквозь панику проступает дельная мысль. Начинаю поспешно осматриваться, ищу свою сумку. Наклонившись, раздвигаю руками высокую густую траву. Сумки нет, а телефон был там. Все, это конец. Я умру здесь от обезвоживания и от голода. А еще более вероятно, от страха. Пережить ночь в лесу я вряд ли смогу. Так, паникуя, плюхнувшись на примятую мной ранее траву и обхватив себя за плечи, начинаю раскачиваться взад-вперед. Слезы брызжут из глаз, и жалобный всхлип срывается с губ. Становится так себя жалко и страшно, что я какое-то время просто сижу и реву. Выплескиваю из себя скопившееся напряжение. Когда страх разжимает тиски и отпускает, приходит злость на Данила Викторовича, Да каким нужно быть придурком, чтобы отвезти в лес девушку и бросить ее там, даже если эта девушка предположительно мертва? Вернусь и собственными руками придушу идиота. Только ради этого выживу и вернусь. Клянусь, я ему это так просто с рук не спущу. Он за все мне ответит. И за то, что изводил меня своим назойливым вниманием, и за то, что в лесу бросил. Все больше разжигая в себе злость, чтобы у страха и шанса не было вернуться, встаю, отряхиваюсь и поправляю на себе одежду. После чего, интуитивно выбрав направление, решительно двигаюсь вперед. По ощущениям, прошло уже минут 10. Просвета не видно, тропинок нет. Вокруг все та же оглушающая тишина. Даже чириканье птиц не слышно. Никаких шорохов. Складываются ощущения, что помимо меня тут вообще нет ни единого живого существа. Еще через 20 минут начинаю чувствовать усталость, но все равно упрямо пробираюсь вперед сквозь колючие ветки деревьев. Буду идти, пока без сил не рухну. Все лучше, чем сидеть на одном месте и сходить с ума от страха. Спустя еще 30 минут идея присесть под каким-нибудь деревом и схорониться там начинает казаться мне очень заманчивой. И я, наверное, так бы и сделала, если бы не услышала тихий шум воды. «Вода! Вода! Мне нужно туда, к воде! Так мои шансы на выживание увеличатся. По крайней мере, от жажды не умру». Мысль о том, можно ли пить ту воду, даже не пробегает. Я так радуюсь, что даже усталость исчезает. Почти бегом ломлюсь в сторону, где, по моим предположениям, должна находиться речка. Чем ближе я, тем отчетливее становится шум воды, и тем сильнее во мне растут радость и уверенность в собственном выживании. Я выживу, обязательно выживу, и босс ответит за все мои страдания. Последнее расстояние я преодолеваю почти бегом. Деревья расступаются, и моему взгляду открывается небольшой ручеек. Не речка, но это и не важно. Главное, вода в ручье кристально чистая. И такая манящая, необходимая, вкусная даже на вид. Облегченный, полный радости вздох срывается с моих давно пересохших губ. Ноги сами с собой делают пару шагов вперед к желанной воде. Но тут взгляд выхватывает то, чего раньше не видел. Возле ручья, на боку, лицом ко мне, лежит девушка в длинном темно-зеленом платье. Фасон у платья странный, несовременный. Но это не важно, важно другое. Девушка неестественно бледна и, кажется, даже не дышит. А еще стоит приглядеться, и я ахаю от ужаса. Пугает меня не то, что девушка, возможно, мертва. Нет, не это. Меня до парализующего состояния пугает то, что она, как две капли воды, похожа на меня. Те же длинные ярко-рыжие волосы, что и у меня, те же черты лица, даже фигура почти идентична моей. Столь пугающее сходство ввергает в шок. Я словно прирастаю к месту и не могу сдвинуться. Как такое возможно? Кто она? Что она тут делает? Что, черт возьми, вообще происходит? Снова, скользя взглядом по незнакомке, замечаю кровь. Струйку крови, стекающую с уголка ее губ. Именно это приводит меня в себя. Вдруг девушка еще жива, и ей нужна помощь, а я тут замерла статуей и теряю драгоценное время. Бросаясь к девушке, я не думаю, чем могу ей помочь. Под рукой нет ни аптечки, ни телефона, чтобы вызвать спасателей. Да если бы и был телефон, не уверена, что здесь ловится связь. К слову, в медицине я тоже не разбираюсь от слова «совсем». Даже первую помощь не знаю, как правильно оказывать. Упав на колени возле бессознательной девушки-близняшки, с опаской протягиваю к ней руку и касаюсь шеи в надежде прощупать пульс. Холод ее кожи вызывает у меня тихий всхлип. Отдергиваю руку. Живой человек не может быть настолько холодным. Не может. Стараясь унять панику, сосредотачиваюсь, пытаюсь заставить себя снова к ней прикоснуться, чтобы проверить биение ее сердца. Протягиваю руку к шее и двумя пальцами надавливаю на артерию. Ничего, только холод. Когда я уже решаю перевернуть девушку на спину и припасть ухом к ее груди, чтобы наверняка определить, жива она или уже мертва, начинает происходить что-то нереальное, невозможное, волшебное. Девушка начала светиться и исчезать. Под моим изумленным, шокированным взглядом она превращается в золотую пыль, которая через пару секунд резко взлетает в мою сторону и накрывает меня с головой. Испугавшись, пытаюсь отшатнуться, но не успеваю. Делаю глубокий вдох и тут же закашливаюсь. В глазах все плывет, в ушах яростно бьется пульс, кожу слегка пощипывает. Пытаюсь встать на ноги, не выходит. Тогда на четвереньках ползу к ручью. Нужно смыть с лица золотую пыль. Я почти доползаю до ручья, но прежде чем удается дотянуться рукой до воды, теряю сознание.